Смерти движешь, умеру тебя на глазах. Я Кетис, умеру тебя на глазах. Джим Моррисон, умеру тебя на глазах. А ты остался таким же, как и был. Всего два выхода для честных ребят: схватить автомат и убивать всех подряд, или покончить с собой, если всерьез воспринимать этот мир. Цель оправдывай, средства давай, убивай, насилуй, клевещи предавай. Ради светлого здания идей чучка. Все то, что не доделал Мамай, октябрь доделал, довел до конца. Октябрь довел до последней черты, и всем нам нечего делать здесь. Повесился у вас на глазах, он сделал харакири у вас на крыльце, и он истек надеждой всем, чем мог, а силы остались такими же. А силы остались такими же.